Следующий докладчик Владимир Юрьевич Шуманин. Приятно выступать после таких замечательных наших российских лидеров, как Жданов. Давно с ним знаком. Он к нам на Камчатку приезжал несколько раз. Вот. И продолжая вот им затронутую тему, а он очень хорошо высказался про идеологию в конце своего выступления, вот, привожу слова Иосифа Виссарионовича, которые он сказал в 1952 году, вот, за полгода до своей смерти. Фраза звучала так: «Без идеологии нам смерть». Фраза настолько емкая, что, по-моему, не надо даже особо ее комментировать, все понятно. Но по какой-то абсолютно идиотской причине у нас со времен Сталина именно целостной и разумной действенной идеологии у нас не было. Но мы не говорим про Конституцию уже 93-го года, которая, так сказать, закрепила капитализм в Российской Федерации. Там вообще у нас никакая Конституция не может быть главенствующей. Ну, правда, это не является проблемой. Почему? Потому что мы же не говорим об идеологии государства. Мы говорим об идеологии нашего движения, славянского движения. Поэтому тут никакого нарушения закона нету. Я вам это говорю со всей ответственностью. Теперь, значит, по теме своего выступления. Принципы экономического взаимодействия славянских общин. Ну, почему экономического взаимодействия? Это потому что сама тема нашего семинара – экономика. Но я сразу задаю себе и вам вопрос, уважаемые друзья. А может ли экономика быть отдельно от всего остального, что мы называем жизнеречением? Полагаю, что нет. Это просто принципиально невозможно. Если мы, так сказать, ведем разговор о каком-то отдельном, значит, висящем в воздухе процессе, который мы называем экономическим взаимодействием, то мы, в общем-то, можем себе на лбу написать «идиот» и закончить все выступление, на этом все закончится. Но, к сожалению, моему глубокому сожалению, вот такие идиоты у нас на охотном ряду сидят. Вы понимаете, вот когда выступает там, скажем, там Володин, да, там до него Грызлов выступал, там Ирина Анатольевна наша камчатская, так сказать, абсолютная, вот, мы ее знаем давно, Яровая, вот. И говорит, вот мы в этом году приняли такое-то бешеное тысяч количество законов. Я, например, вот смотрю, думаю, что они идиоты, а? Ну, неужели количество законов определяет, значит, какое-то, значит, благодействие и правопорядок государства? Конечно же, нет. И я задаю себе вопрос. Ну и, соответственно, значит, прошу подумать на эту тему у вас. А в чем ошибка-то? Нет цели. Нет идеологии. Нет идеологии. Вот это правильно. А что такое идеология? Что такое идеология славянского мира? Тут мы определяемся, да? То есть давайте сразу снимем с обсуждения, скажем, вопрос о взаимоотношении, как уже аксиому. Я думаю, со мной никто спорить не будет, что идеология славянского мира определяет экономические отношения в славянском мире. Никто не спорит с этим. Мы же не будем банки открывать, судные проценты друг другу насчитывать. Правильно? Мы же не будем друг другу, значит, принимать на работу за миску супа. Правильно? А это что? А это идеология. Я прекрасно понимаю и с удовольствием выслушаю всех выступающих после меня. С тем, которые расскажут. Я думаю, что то, что было вчера, меня просто восхитило. Настолько умные и дельные предложения по экономическому взаимодействию. Но я хочу сказать о другом. Я хочу сказать о том, что главной основой любого взаимодействия людей являются принципы. И тут мы начинаем думать, а в чем разница между принципами и законами? Ну, кто знает, может, скажет. Принципы священные. Правильно. Законы под угрозой наказания. Законы придумали люди. Правильно они их придумали, неправильно. Но источник, то есть так называемый источник права, есть такой в юриспруденции, значит, термин. Это люди. Это организация людей. Да? Они там что-то такого напридумывают, что, понимаете, вот как наша Госдума. Что потом, если там, знаете, черт ногу сломит, там уже бесполезно что-либо. Это хуже женской логики, понимаете? Я шучу. Прошу прощения. Вот. Поэтому, значит, теперь мы начинаем второй ход делаем, да? А что такое принципы и какие принципы мы должны применять? Но я не буду повторять великих. Вот если кому интересно вот подробнее на эту тему, вы можете обратиться к Игорю Павловичу Шмелеву, вот он несколько лет назад умер. Замечательный философ, ну просто умница, в Санкт-Петербурге жил. Вот. Ну, берите в интернете Игорь Павлович Шмелев, принцип комплементарности. И он там, скажем, в своем выступлении, правда, уже давнишней, там, 10-летней давности, но абсолютно гениально объяснил, что такое принцип. Теперь мы начинаем понимать, что для того, чтобы нам иметь какую-то отправную точку для нашего экономического взаимодействия, писать наши внутренние законы, по которым мы будем осуществлять это самое взаимодействие, мы должны определиться с принципами. Принципы дикого капитализма нам всем известны, хлебнули, во, правильно? Социалистические принципы, то есть послесталинские, мне тоже не особо нравятся. Потому что там частная инициатива была убита на корню, а любое, так сказать, кооперативное движение уже Хрущев им просто разогнал. Мы все это прекрасно знаем, кто постарше поколения, вот и видели своими глазами. То есть какие-то принципы мы должны взять за основу, повторю, не выработать. Они до нас существуют. Принципы, они без человека. Они до человечества и, так сказать, после человечества, когда мы перейдем в другое измерение. Понимаете меня? А какие мы должны взять принципы? Существует у нас три основных мира, назовем это так, да, на планете Земля. Западная цивилизация, да? Вот мы вчера, кстати, на тему немножко, так сказать, затронули, что это идеология иждивенчества на материальном уровне, идеология индивидуализма на уровне потребления, на материальном уровне. Она нам подходит? Очевидно, нет. Потому что они сами там загибаются. Понимаете, они сами перелезли с планеты в такое состояние, что сейчас уже впору, так сказать, караул кричать. Вон. Тут же Фиону там почитать, посмотреть лекции. Это там ШИС один тот же, да, в Карелии что творится. Все мы это знаем. Брать идеологию восточного мира, да, где тоже индивидуализм, но на уровне, значит, таком, ну, не духовности, назвал бы это духовность, на уровне идеализма. То есть вот такой индивидуализм на уровне идеализма, такое, знаете, масло масляное. То есть, когда вот эти медикации, там, дау, там, все такое. Но тоже каждый по себе. Логично, да? Подойдет? Ну, очевидно, что нет. Почему? Потому что это вообще, это противно славянскому духу. Сам погибай, товарищ, и выручай, да? Красная изба, так сказать, не углами, а пирогами. Ну, и можно там перечислять все, что угодно, это долго. То есть, какую мы должны взять идеологию? Ну, во-первых, мы должны брать славянскую идеологию, это очевидно. Коны бытия, мы все их отлично знаем, да? Все читали, все изучали, все, так сказать, может, даже каждый из нас может на эту тему много несведущим людям рассказать, да? Почему именно так? Потому что вот я оставлю вот эти свои тут зарисовки. Кто захочет, тот почитает. Я просто для экономии времени сейчас это перечислять не буду. Я не стану по бумажке читать, это неинтересно. Вот. Но эти коны бытия практически на 100%, может быть, чуть-чуть поменьше есть различия, только в формулировках они совпадают с законами вселенскими, с законами мироздания. Они фактически слепок с этих законов. А принцип фрактальности, так называемый, да, кто знает философию, космогонию, тот это может сказать, он однозначно предполагает, что любая частная система и любая общая система должны строиться по одному принципу. То есть система по отношению к суперсистеме, суперсистема по отношению к дважды суперсистеме, но и обратным ходом они должны быть построены по одним принципам. Понимаете меня, да? И в этой ситуации нам остается только одно – брать эти коны бытия. И уже исходя из тех принципов, которые заложены в этих конах, они опубликованы везде, вы все их читали, строить наше экономическое взаимодействие. Вот у меня в свое время, когда вот это несколько месяцев назад, была большая дискуссия с участниками нашей, значит, конференции там, с Назаровым, Соколовым. Когда шел обсуждение, так сказать, год шло обсуждение после Воронежского съезда, на каких принципах должно строиться экономическое взаимодействие. То есть группа РГ экономическая, рабочая группа экономическая. Они так их и не выработали. Но я тогда обещал, что через месяц я их выработаю. Вот я их выработал и, собственно, готов представить. Понимаете? Потому что любое, вот они год топтались на месте, и они ничего ведь не создали. Почему? Потому что, а может быть, даже и к лучшему, что не создали. Представляете, если бы мы создали какие-нибудь славянские банки, да? Или какие-нибудь ростовщические конторы славянские. Так что после с нами было после этого? Это был бы крах. Крах и на идеологическом уровне. И все, что мы делали, мы бы делали зря. Возвращаемся к Иосифу Виссарионовичу, зацикливаем выступление. Без идеологии нам смерть. А вот теперь... Дорогие, а, кстати, что еще хотел сказать про восточную идеологию? Мне еще понравилось. Я несколько раз был в Японии. Вот. У меня заходил там спор с одним моим знакомым. Вот. О том, что японцы, они такие белые и пушистые. А мы, значит, собственно, не можем там выкарабкаться. У нас там где-то по нотре вот этот нехороший продукт. И мы так только иногда выдыриваем, так воздух окрепнем и дальше, так сказать, вот. Свой жизненный путь проходим. А были мы в их тамошнем ресторане. И вот что я заметил. За соседним столиком сидит япошка. И у него, как мне потом сказали, самое популярное и самое любимое японское блюдо. Живой кальмар вместе с этими васаби там, и прочими там, соевыми и прочими соусами. Представляете себе ситуацию, да? Берется кальмар живой. С него сжимается мантия. Остается только вот это вот тельце, да, щупальца, глазки. Потом это нарезается, вот вижу, уже морщатся люди, вот, понимаете? Нарезается тонкими вот такими полосочками вот эта мантия. И подается японцу покушать. И для него высший кайф вот эти вот, есть его мантию и смотреть, как он щупальцами шевелит и глазками моргает. Понимаете? Сатанизм какой-то. Это не сатанизм. Это если кому-то интереснее, подробнее на эту тему, то, пожалуйста, вот почитайте, посмотрите лекции, замечательные там лекции того же Сидорова, да, там, как он говорит, там, про R1A, там, про наших, так сказать, предков, про гиперборейцев, про арийцев, да. И потом он говорит про эрбинов, да, R1B, там. То есть это не... Вот. Это, кстати, большое стратегическое заблуждение, которое было развенчано только весной этого года. Когда наконец-то наша и Российская Академия Наук, и мировая, так сказать, наука, прежде всего антропология, генетика, да, они признали, что у человечества нет одного предка. Понимаете, в чем дело? То есть мы не разные породы одного вида. Мы разные виды в рамках одного отряда. Понимаете? Вот есть псовые, да, там есть волки, есть собака, там есть шакал, там есть койот, там есть лисица, да. Скрещиваться они не должны. Почему? Потому что законы Менделя еще никто не отменял. Что любой рецессивный признак идет деградации и передается через поколение. Поэтому мы хотим мы это и не хотим. Кстати, опять же, к идеологии. Это научно доказанный факт, что для нас, как для людей своего вида, нужна своя и только своя идеология. Волку не нужны лисьи привычки. А привычки шакала как-то мне очень неприятно. Я другой, я генетически другой, и все вы тоже. Поэтому община для нас со своей идеологией, со своей экономикой, со своими иными механизмами самоорганизации – это единственный способ. Не потому, что нам захотелось, давайте жить лучше. Вопрос не ставится, лучше или хуже. Либо мы выживаем, либо нас не будет. Обращаю ваше внимание, что в 1912 году белой расы на планете Земля было 50%. Факт. Статистика уже была в 20 веке. А сейчас 15%. Факт тоже факт. И что, надо еще что-то доказывать? Не надо ничего доказывать. Поэтому, исходя из того, что я сейчас сказал, у нас должны быть механизмы в области экономики исключительно идеологически выверены для сообщества славян, для сообщества арийцев. Другого нельзя. Мы просто погибнем, если не будем делать, если будем делать по-другому. Что мы, собственно, сейчас с легкой руки нашей кремлевской власти делаем. Погибаем. С Камчатки ежегодно. Отток населения, так сказать, около 20 тысяч. А нас всего 240. 10% каждый год. Это что ж от нас останется? Хотят перевести на этот самый, на вахтовый метод. Поэтому для того, чтобы не быть разговорами вообще, я просто уже перечислю те экономические принципы взаимодействия славянских сообществ, которые, по моему разумению, обращаю внимание, я не считаю, что это исчерпывающий список, но я считаю, они должны быть. Первое. Это вмонтированность экономической деятельности в коны бытия и принципы построения Вселенной. То, что я сейчас говорил. Второе. Горизонтальная интеграция экономической деятельности общин и вертикальная интеграция деятельности общин в остальных пяти приоритетах обобщенных средств управления. То есть, покомментирую. Первое. Что, например, если положено нам, что наша экономика не должна царапать природу. Потому что природа, мать сыра земля, это мы. То значит, никакая технология в области, старая технология в области нашего экономического взаимодействия не имеет права быть экологически опасной. Вот прямой принцип, по которому должна строиться славянская экономика. Второе. Горизонтальная интеграция и отсутствие вертикальной интеграции. Никаких трестов, никаких корпораций. Каждая община на своем месте, на своей малой родине должна построить так свою деятельность, чтобы быть самодостаточной. Да, мы признаем интеграцию в области транспортировки, распространения товаров, передачи в другие какие-то общины или, может быть, другим организациям, лицам, да. Но экономическое взаимодействие должно быть исключительно горизонтального уровня. Вертикально мы не создаем трестов. В лучшем случае это картельное соглашение. То есть как были на Руси там? Продгвоздь, продвагон, вот эти вот были в начале, в конце 19-го, начале 20 века. То есть система должна строиться так, чтобы что бы в стране ни происходило, как бы ни изменились обстоятельства, вот эта маленькая экономическая модель, которая действует и кормит вот это село, этот район, этот край, эта область, она оставалась незыблемой. Это тоже принцип. Третье. Независимость от государства или иных структур, которые нам не являются побратимыми, не являются близкими нам по идеологии. Ну, не надо. Конечно, тут были большие споры, и до этого много говорили, особенно вот в скайп-конференциях, о том, что надо выходить на государство, нужно просить у государства. Это пустая трата времени и сил. У государства есть Гарвардский проект, окончательный человек, который участвует, Хьюстонский проект, в котором мы должны сдохнуть. Понимаете? Просто и ясно. Чего у них просить? Ничего они нам не дадут. Это отнюдь не значит, что мы не должны создавать какие-то с ними структуры взаимодействия. Да, должны. Надо использовать все способы для решения задач. Но мы не должны рассчитывать на эти способы. Как вспомогательное, как какое-то, значит, ну, не магистральное направление. Да, это реально. Но если мы, например, так сказать, строим как вот метр железной дороги, да, то есть вот без этого никак, и этот метр, это только с помощью государства, то мы это дело должны для себя уяснить. Нет. Четвертое говорю. Формирование банка потенциалов. Синергетический эффект в памяти Константина Дуровича Циолковского никто не отменял. Мы сможем достичь результата, если мы все создадим общий банк наших данных. Я могу это, ты можешь, что у меня есть, это у меня есть то. Создали общий банк. Открою вам одну тайну. Почему у Христа было 12 апостолов? Вот никто не знает, ни один поп мне не сказал. Потому что 7 в 13 степени свыше 7 миллиардов. То есть, Синергетический эффект. 13 человек выше потенциала всего человечества. Даже сегодняшнего дня человечества. Не то, что там 2000-летней давности. Вот если мы этот энергетический эффект организуем, мы выживем, мы будем сильнее всех. Нас никто не победит. Я согласен с Соколовым, здесь выступающим, извините. Все, заканчиваю. О том, что человек может все. Но ведь мы не только человеки, мы же вместе. Мы тоже должны уметь все и мочь все. Но это возможно только в том случае, если мы, так сказать, будем действовать согласованно на одну цель и с одной идеологией. Но что касается идеологии, это я пропишу. Но мне бы хотелось, чтобы была создана организация, так сказать, наше сообщество. Вот я тоже один свет выход называю, другой там вот, союз достойных там мужей, да, как-то так. Это не имеет значения, как это все назовется. Имеет, но несущественно. Но я думаю, что мы это все пропишем. И вот с этим мы будем строить нашу систему. Если мы этого не сделаем, я напоминаю вам, что такое болезнь Дауна. Все же, наверное, слышали. Это лишняя пара хромосом. Один неправильно заложенный генетический код искажает общую картину организма, и даунёнок он слаборазвитый. Вот если мы идеологию построим без этих лишних хромосом, тогда у нас все будет здорово. И так оно и будет. Быть добру. Вы слушаете Народное славянское радио.